Пролог. Когда очнулась, первое, что я почувствовала, как кто-то со мной занимается сексом. Да-да, именно так. Как же Виктор так мог поступить со мной после измены? Да и сама процедура. Это был не секс, а что-то механическое. Голова у меня очень сильно болела и кружилась, и поэтому, естественно, никаких положительных эмоций я не испытывала. Глаз открывать не хотелось категорически. А мой мозг просто отказывался принимать происходящее. Как будто это происходит и не со мной вовсе. А мужчина, закончив свои дела, поцеловал меня в лоб и накрыл каким-то покрывалом. Я была в ступоре. Поцеловать в лоб для Виктора — это слишком по-домашнему. Он меня никогда так не целовал. Я прислушалась. Вокруг звуки ночной природы. Я слышала стрекот кузнечиков, треск костра. Где-то далеко ухнула сова. В голову начали приходить мысли, что я в лесу. Именно в лесу. Или рядом с ним. Попробовала пошевелить руками и поняла, что они связаны. Разлепив глаза, я увидела звездное небо над головой и летящие светлячками искры от костра в небо. Где я? В лесу? Виктор меня привез в лес. Зачем? Комок паники подступил к горлу. В голове стали возникать картинки, одна страшнее другой, сопровождаемые вопросами. Зачем он меня связал тогда? Что он задумал? Зачем меня вообще было связывать, если я была без сознания? Это что, был такой прощальный секс? И он решил меня оставить умирать в лесу? Ну да, чтобы со мной не разводиться. Хотя... Интересная позиция и решение проблемы. Но что он будет объяснять моей подруге по поводу, где я делась? Или Виктор придумает душещипательную историю, как я потерялась или бросила его на произвол судьбы? А он страдает теперь один от неизвестности. От напряжения и мыслей голова стала болеть еще сильнее. Видно, у меня сотрясение мозга. Но то, что я явно не в больнице и, барабанная дробь, не в морге, это уже хорошая новость. Запах сена щекотал мне нос, и я поняла, что лежу на подстилке из сухой травы. Зачем он меня на сено положил? Где я нахожусь? Мысли путались. От ужаса я уже не понимала, что происходит. Страх подкатывал горлу, а в голове билась одна мысль. Главное — выжить. Рядом, не очень далеко от меня, это я отчетливо услышала, заржала лошадь. Стоп. А лошадь откуда? Меня что, похитили? Я с трудом повернула голову на бок и приподнялась на руке, чтобы оглядеться вокруг и понять, что происходит и где я. Я лежала достаточно высоко над землей. Перед глазами у меня были какие-то деревянные доски, вроде как низкая изгородь. «Значит, — догадалась я, — лежу на какой-то телеге с сеном».